Лия седая. «Любить буду снежно», читает Альбина Евдокимова. Глава первая. «Я пытаюсь!» Я с кряхтением вытащила колеса чемодана из очередной снежной кучки. Остановилась, поправила сползающую на глаза шапку. Заодно и пот ей вытерла. Выдохнула и посмотрела на украшенное по-новогоднему главное здание горнолыжного курорта, которое будто и не приближалось ко мне вовсе. Противный таксист. Высадил прямо у ворот, и иди тут теперь как хочешь. Нет, я серьезно пыталась. Пыталась сейчас успокоиться, пыталась себя убедить, что в моей жизни все нормально. Что я не зря бросила работу, празднично наряженную Москву и прилетела сюда. Отдыхать, ага, приехала. Я со злостью подтащила застревающий то и дело чемодан с вещами. Неужели нельзя было расчистить дорожку вовремя? И за это я отвалила столько деньжищ за отвратный сервис? Уф. До крыльца я доковыляла только минут через 20. Уставшая, вспотевшая, с распухшим от жажды языком и дико злая. Бросила чертов чемодан на дорожке, подошла к одной из лавочек, что стояли тут полукругом, и села. Ох, мои ноги. Ходить в массивных зимних кроссовках они не привыкли. Туфли на шпильках в офисе, ботильоны на улице – мой обычный зимний московский предел. Большего обычно и не требовалось. Я огляделась вокруг. Да нет, красиво, конечно. Такое все яркое, миленькое. Люди вот отдыхают, ходят туда-сюда со своими лыжами и сноубордами. Что-то пьют, веселятся. И здание красивое. Я задрала голову и приставила ладошку ко лбу козырьком. Это сколько ж средств сюда вбухано? Трехэтажный огромный особняк был выстроен полукругом, а по бокам от него среди дорожек стояло еще несколько домов для гостей. И отделка шикарная под огромные бревна. Этакий древнерусский стиль теремов, но с налетом высоких технологий и дороговизны. «Девушка, не желаете глинтвейн?» Ко мне подъехал дядечка, сотрудник курорта, с улыбкой и телегой, заставленной бутылками с горячительным. Хм, а может и ничего, сервис. Вот только пить алкоголь в 2 часа дня? Вы ж на курорте. Он словно угадал мои мысли, и я нахмурилась. Они что, на лбу у меня написаны? У вас отпуск. Так налить пока горяченький, для настроения. Точно. Настроение. У меня ж отпуск. Впервые за 2 года нормальный отпуск. Не со своим ноутбуком на собственной кухне, когда я пыталась доделать те задачи, которые нужны были срочно. Никогда я по полдня проводила в офисе, потому что дома было банально скучно. Работа от скуки спасала, позволяла забыть, что больше мое время особо никому и не требуется. Не занудный отпуск. А нормальный. «А он у вас что, из бутылок? Фабричный?» Я предприняла последнюю попытку отбиться. «Как можно?» — возмутился дядька. «Натурпродукт. На кухне варят, а я потом развожу в термосах. Говорю же, горячий». Он обошел свою телегу, поднял какую-то крышку и из невидимой мне кастрюльки повалил пар. Плотный, белый, безумно ароматный. Я даже носом потянула. Корица и бадьян. Держите. Мне ловко подали бумажный стакан, обернутый для безопасности пальцев картонным кольцом. Приятного отдыха. Подождите, а деньги? Все включено, девушка. Хорошего отдыха. Я так и застыла с этим стаканом. Сказать ему, что я еще свой отдых не оплачивала, или не надо? Я же только предоплату за бронь оставляла онлайн, а там меньше половины всей суммы. Я посмотрела на входную группу здания, на свой чемодан, на свой стакан в руке. Ай, курорт же! Я с блаженной улыбкой отпила глоток напитка. Теплое вино со специями моментально согрело горло, делая язык чуть шершавым. Хм, и вино неплохое. Не экономят владельцы на отдыхающих. Хотя все же включено, а значит, оплачено. По мере убывания глинтвейна в стакане настроение потихоньку улучшалось. И снег уже не казался таким мерзким. Да и персонал, не убравший вовремя заносы на дорожке, наверное, был просто занят в другом месте. Все мы люди, что ж поделать? Я покачала остатками напитка в стакане. Есть дольку апельсина не хотелось, хотя смотрелась она красиво, не поспоришь. Я со вздохом выбросила стакан в ближайшую урну. Ну, пойдем покорять администрацию и заселяться. А потом горы. Я мужественно вскинула подбородок и подхватила ручку чемодана. Подумаешь, я ни разу в жизни на лыжах не каталась. Да и не стояла просто тоже. Тут же, наверное, есть инструкторы. Я сюда ехала с твердым намерением не сидеть в номере, а заниматься активностями. Переломать себя, наконец-то. Хоть на попе, но с горки я скатиться должна. «Здравствуйте, с прибытием. Можно ваш паспорт?» — прощебетала мне девушка на ресепшн. Красивая, облаченная в фирменную голубую рубашку курорта. Я подала ей книжицу с гербом, а сама задумалась. «Нет, подожду. Не буду пока шапку снимать. Я же вспотела, как чертенок. Там, наверное, такое...» «Отлично, Софья Альбертовна!» Мне вернули паспорт через 2 минуты под клацанье клавиш клавиатуры. «Ваш номер находится в корпусе 3. Это справа от основного здания. На стене есть табличка. Ваш номер 28Б. Это на 2-м этаже, вид с балкона, горы». «Спасибо!» Я кивала на автомате, но слово «балкон» меня зацепило. «Подождите, я бронировала номер без балкона». «Минутку». Она еще раз что-то потыкала. «Нет, у меня вот отмечено, ваш номер забронирован 30 ноября, внесена предоплата, двухкомнатный номер с балконом, вид на горы». «А сколько он стоит?» Я совсем ничего не понимала. «Я же смотрела цены на сайте. Двухкомнатный с балконом стоил на порядок больше. Я бы при всем желании не могла себе такой позволить. Это дико дорого даже с моей зарплатой. Для вас 135 тысяч рублей за 7 дней плюс новогодняя ночь в ресторане отеля. Все включено», — подтвердила девушка ту цену, которую я помнила. «Верно». «Тогда все без ошибок». Она облегченно выдохнула. «Оплата картой?» «Да». Я все еще не могла понять, почему тут нет ошибки. Я точно не могла ошибиться. На 100 тысяч ошибка? Я таких никогда не делала. Пусть я никогда не работала с материальной ответственностью, но цену деньгам знала. Зарабатывать их начала еще в институте. «Пожалуйста». На терминале передо мной загорелся дисплейчик с нужной суммой. И мне не оставалось ничего другого, как приложить свою карту. Аппарат пискнул, прокрутил зеленый круг и зажегся такой же зеленой галкой. Оплата прошла. Девушка-регистратор оторвала чек на своем терминале и прикрепила его к договору с степлером. «Ваши документы и ключ-карта от номера. Время обеда уже прошло, но наш ресторан...» Она указала ладошкой на раскрытые двери в конце холла. «Открыт с 7 утра до 11 вечера. В любое время по голоду вы можете туда пройти и подкрепиться». «Спасибо. Мне все еще было немного неловко от того, что я словно чужое место занимала. Не тот номер не давал мне покоя». «Возьмите проспекты. Если вам понадобятся услуги инструкторов, прокат оборудования или возникнут другие вопросы, позвоните нам сюда из номера. Мы поможем вам решить любую проблему в любое время суток». В ответ на ее заученную широкую улыбку я улыбнулась тоже. Это для нее все работа, а для всех, кто приезжает сюда, это отдых в первую очередь. И не радоваться этому ну просто не выходило. Я сгребла предложенные яркие листовки, подхватила свой чемодан снова и отошла от стойки. Посмотрела с сомнением на двери ресторана. Кушать хотелось, да. Перелет занял у меня 2 часа, а весь путь до и от аэропортов около 5 часов. И утром я выпила только кофе дома. Я оглянулась. Приветливая девушка уже разговаривала с другим гостем, здоровенным дядькой в мохнатой толстой парке, и прервать их разговор я не решилась. Глянула одним глазом в листовке. «О, заказ блюд в номер есть. Живем!» Так я просто поужинаю в номере и все. Шикарно. С кратно улучшившимся настроением я поскакала в сторону указанного мне дома. И уже даже материться на кучке снега не хотелось. Глинтвейн грел изнутри, яркое солнце снаружи. А перспектива горячего душа и вкусного ужина впереди. Зайдя в довольно просторный дом номер 3, я сразу же размазалась по стене. По лестнице шли 4 молодых парней с лыжами в охапках. Один из них задел большим лыжным ботинком мой чемодан, а второй сразу же его подхватил. Отобрал у меня ручку, занес его на 2-й этаж и оставил там. И все это, даже не прекращая разговаривать между собой. «Спасибо!» — ошарашенно пробормотала я им в спины, сомневаясь, что они услышали. «Обалдеть! Так вот вы какие, горные тролли!» Я пожала плечами. «Ну ладно, помогли так помогли». Я взбежала на 2-й этаж и пошла вглубь, разглядывая номера на дверях. Отыскала свой, пикнула карточкой по магнитному замку и вошла, чтобы сразу же замереть от восторга. Уи! Номер был роскошным, большим, просторным, светлым, отделанным деревом и камнем, с огромной кроватью под стеганым покрывалом. То тут, то там стояли в маленьких вазочках ветки можжевельника. Замерзшие на улице, в тепле они раскрывались и отдавали свой смолистый аромат в помещение. Я поспешно скинула пуховик, шапку и стащила с ног ботинки. Красота какая! «Отпуск!» — завизжала я, спиной падая назад на кровать. Волосы разлетелись, ударились о покрывало и подскочили вместе со мной, когда тело подкинуло упругий матрас. Я сразу же подскочила, подбежала к окну, отдернула пошире тяжелые шторы. Вот это вид! Голубые пики гор вдали впечатляли, уходили в небо, утыкались в его серость, запутывались в облаках. И это все мне за 135 000 рублей на целую неделю и Новый год? Да быть такого не может. Я прошла во 2-ю комнату и нахмурилась. Не поняла. Номер был не двухкомнатным, номер был семейным. Во 2-й комнате тоже стояла двухспальная кровать, точная копия моей. Я даже расстроилась. Жалко, я рассчитывала на полноценную гостиную. «Ну и так тоже круто!» Я тряхнула головой. «Это мелочи». Я стащила с себя тонкий свитер. Бросила его прямо на кровать, стащила с себя джинсы, носки. Белье тоже отлетело на покрывало. «Это вызов самой себе!» «Я так не делаю никогда, обычно, но не сейчас, у меня же отпуск!» Я уронила на пол чемодан, раскрыла. «Хочу в душ!» И хочу в душ со своим шампунем. После гостиничного я волосы потом расчесывать буду час. Я сгребла все свои принадлежности и кое-как, согнувшись в 3 погибели, открыла дверь в ванную. Расставила все, куда мне было нужно, порадовалась нормальному, не с суперкоротким шнуром, фену. И сразу же влезла под воду. Прогрелась от души, промыла голову. Сейчас я вымоюсь, высушусь, надену шикарный белоснежный халат и закажу себе еду в номер. И да, первый вечер на курорте я проведу в номере. Я просто буду валяться и не делать ничего. Отжав волосы, я вышла из кабины, вытерлась. Намазала лицо кремом, подмигнула самой себе и улыбнулась. «Вот и молодец ты, Сонька! Пусть этот гад, который остался в грязной Москве, встречает Новый год один. А я докажу ему и себе самой, что я не скучная, не трудоголик, не зануда. Я тоже умею отдыхать». Фен взревел в руках, как раненый бизон, и выскочил из пальцев. С грохотом упал на кафельный пол и влетел под умывальную тумбу, стукнувшись еще и об стену там. «Да твою ж!» Ругнулась я больше от испуга. «Лучше б свой достала!» Теплый поток обдувал ноги. «Приятно, но мне-то нужно волосы высушить». «Ну, что поделать, придется лезть и доставать». Придерживая волосы, чтобы не упали вниз, я нагнулась. Жар ударил в лицо так, что я даже отпрянула в первый момент. «Ну, зараза!» Я фыркнула и отвернулась, запихнула под тумбу руку, пытаясь нащупать своевольный агрегат. Согнулась как можно ниже, почти сложилась пополам. «Воу!» Дверь в ванную сзади распахнулась, запуская облако прохладного воздуха, а нахальный мужской голос даже присвистнул. «Это сейчас настолько тут все включено! Цыпа, какой вид!» Чьи-то наглые ручищи обхватили мои голые ягодицы с двух сторон.